Александра Лисина. Игрок. Книга 9. Право сильнейшего. Пролог. Не ищи над собою чью-то злую волю. Боги не ведают добра или зла. Мерилом для их поступков является лишь высшая сообразность, охватить которую человеческий разум просто не в силах. Совет странствующего монаха. Рассвет над крепостью Нор занимался медленно и неохотно. Лениво встающее над горами солнце, словно из вредности, начинало новый день так, будто ему было некуда спешить. Неторопливо поднимаясь над горизонтом, оно постепенно освещало зеленые верхушки Харона, вызолачивало края городских стен, заглядывало в окна домов, играя неяркими отсветами на сонных лицах горожан и будя их для новых свершений. Ну, за исключением тех, конечно, кто в эту ночь вообще не ложился. Старший Эрдал Фаэс, в силу обстоятельств, относящийся именно к последней категории людей, пребывал в скверном настроении. Впрочем, в последнее время настроение у него почти всегда было скверным. Казалось бы, в чем дело? Чего жаловаться, если с появлением Ишты работы у рейзеров практически не осталось? Печати разрушены, нежить исчезла, серые горы успокоились и присмирели, но, к сожалению, уйти на долгожданный покой уставшему ветерану не удалось. Теперь у него появились иные заботы. Где разместить горняков, присланных королем, для разработки старых золотых шахт? Каким образом обеспечить их инструментами, бесперебойным питанием, местами для отдыха и даже банальным сортиром? Как их побыстрее доставить к заброшенным выработкам, а заодно привезти туда тяжелое оборудование, обеспечить защиту от обвалов, организовать бесперебойную работу смен. Затем собрать эти самые смены, когда у проклятых гражданских есть свои требования, привычки, предпочтения и просто сдвиги в тупых мозгах. Короче, тоска. Причем такая беспросветная, что иногда он начинал остро сожалеть, что рейзеры остались не у дел, и что вместо привычной охоты на твари ему приходится заниматься какими-то глупостями, о которых его вежливо попросил Эннар II. Этой ночью Фаэс не успел даже прилечь. Накануне прибыл важный груз из Северных гор вместе с очередной партией горняков, среди которых, как выяснилось, оказалось немало квартов. И все бы ничего. Однако нелюди обладали столь скверным характером, что угомонить их стоило большого труда даже их старейшинам. А поскольку лучших мастеров по камню на Вуаларе найти было трудно, и сами кварты прекрасно об этом знали, то по прибытии устроили такую склоку с явившимися раньше мастерами-людьми, что только личное вмешательство Эрдала, на которого король повесил это гнусное ярмо, спасло выработку от тотального разрушения. Пытаясь угомонить взрывоопасных карликов, Фаэс потратил двое суток лишь на то, чтобы самолично съездить до шахты и обратно. Еще часа два разбирался в причинах возникшего конфликта, почти час зычно матерился на обе стороны, не сумевшие найти общего языка. Едва не сорвал голос, чуть не лопнул от злости, но справился, уладил, проклиная все на свете, повернул восвояси. И лишь сейчас добрался до родного дома, чтобы впервые за много времени рухнуть в кровать и нормально уснуть. На порог спальни он ступил уже тогда, когда простые люди, сладко позевывая, лениво выбирались из постели и гадали, чем бы заполнить грядущий день. С раздражением сорвал с себя пыльную куртку, стащил через голову пропотевшую рубаху, которая всего за два дня превратилась в половую тряпку, наскоро умылся, с наслаждением растерев кожу до красноты, а потом устремился к постели, искренне надеясь, что на ближайшую дюжину оборотов сможет забыть о проклятой работе. Однако едва старый ветеран добрался до подушки и с облегченным вздохом прикрыл глаза, как его покой бесцеремонно потревожили. Причем никто иной, как собственный Фейр, от которого Эрдал не ждал подобного предательства. «Крой, отстань!» — буркнул он, вяло отбрыкнувшись и уткнув нос в восхитительно мягкую подушку. «Все завтра». возразил пес, даже не подумав отойти от хозяина. «Нет, уйди. Аларом прошу, оставь меня в покое». Крой недовольно фыркнул, однако не отказался от намерения испортить Эрдалу заслуженный отдых. А когда тот попытался накрыться с головой, просто цапнул одеяло зубами и бесцеремонно стащил его на пол. «Крой! Р-р-р-р-р. Да чтоб тебя!» Фаэс в раздражении вскочил и сердито уставился на Фейра, впервые за много лет испытывая сильное желание кинуть в преданного зверя чем-нибудь тяжелым. Но раздражение быстро прошло, сменившись искренним недоумением, а потом и растерянностью, потому что пес не только не отстал, но еще и за штанину хозяина ухватил, настойчиво куда-то потянув. Эрдал обреченно вздохнул и поднялся. Своему Фейру он доверял полностью, и раз уж Крой рискнул вызвать его неудовольствие, значит, случилось что-то такое, о чем он должен узнать немедленно. «Ладно, иду», — снова вздохнул Эрдал, когда Крой отбежал к двери и всем видом изобразил нетерпение. «Все равно покоя не дашь. Что там у тебя случилось?» Следом за радостно взвизгнувшим псом Фаэс быстро вышел из комнаты, пересек короткий коридор и со все возрастающим удивлением зашел в собственный кабинет, который на время отсутствия надежно опечатал и оставил под хорошей охраной, причем как магической, так и самой обычной, поскольку взрослый, хорошо обученный Фейр по силе и скорости вполне мог потягаться с отрядом вооруженных наемников, а Крой был обучен хорошо. Под его защиту Фаэс не побоялся бы отдать даже бесценные раритеты из королевской сокровищницы. Но сегодня пес был возбужден и откровенно взволнован. С чего бы это? Едва ступив на порог рабочего кабинета, Эрдал растерянно замер. «Что за...» Он неверяще уставился на большой письменный стол, который перед уходом совершенно точно оставил пустым, но где теперь лежал плотный бумажный пакет. «Крой, это как понимать? Ты пустил кого-то в дом?» Фаэс кинулся к окну, однако сторожевые заклятия были не потревожены. И на двери тоже. В стенах ни щели не появилось, на замке ни единого следа взлома. Однако пакет был, и вызывающе белел на фоне темной столешницы, будто приглашая себя вскрыть. Не обратив внимания на тревогу Фаэса, Крой важно подошел и, цапнув сверток огромной пастью, почти торжественно вручил обалдевшему хозяину. Тот машинально взял, чувствуя под пальцами плотную бумагу, растерянно повертел в руках, но потом кинул взгляд на спокойного пса и успокоился. Крой бы не позволил ему прикоснуться к свертку, если бы тот был опасен. Значит, подвоха нет. Да и пес скорее ждет с нетерпением, чем всерьез беспокоится. Что за бред? Нахмурившись, Фаэс поднес пакет почти к самому лицу и неожиданно обнаружил, что на одной его стороне чьим-то изящным почерком было выведено. «Прости, тебя не дождался, слишком долго гуляешь. Свою вещь забрал, но взамен оставляю не менее ценную. Распорядись с умом. Буду ждать результатов с корон Оли». А снизу виднелась короткая приписка, неровная и корявая, как если бы писавший в последний момент вспомнил о чем-то важном и заканчивал послание в попыхах. Или же в крайне неудобной позе, например, сидя на корточках или держа увесистый пакет на весу. «P.S. Передай Дамира, что не все его птенцы погибли. Часть ловчей сети жива и до сих пор работает». Фаэс озадаченно потер подбородок, а потом разорвал верхний слой бумаги и с недоумением уставился на рассыпавшиеся по столу листы, исписанные сверху донизу мелким, убористым, но все тем же изящным почерком. В первое мгновение он даже не понял, что именно видит. Но потом вчитался и неожиданно замер. Наконец наткнулся на аккуратно составленную карту, на которой сумел узнать только очертания гор, а потом прочитал подписи и сдавленно охнул. «Гай!» Крой довольно заурчал. «Шетов ты сын!» Неверяще прошептал Фаэс, жадно рассматривая добытые фантомами сведения. все-таки вернулся. Из Неверона. Убью гада, как только увижу. Крой улыбнулся во всю пасть и бодро застучал хвостом по полу, ни на миг не поверив, что хозяин это всерьез. А Фаэс пораженно покачал головой, поворошил дорогую бумагу, но вспомнил о важном, метнулся к тайнику, возле которого осталось непотревоженным мощное сторожевое заклятие, в страшном подозрении снял сложную защиту, сунулся внутрь и... со злым восхищением выругался, обнаружив, что тайник действительно пуст. «Ах ты ж сволочь! Хотя, если уж ты в дом пробрался, не нарушив моей охранки. Ну, Гай, ну, мерзавец!» Ирдал чуть не задохнулся от обилия приходящих на ум эпитетов, но затем опомнился, посмотрел на лежащее на столе сокровище, важность которого была оценена им совершенно правильно. Обреченно вздохнул, поняв, что сна ему теперь долго не видать. А потом бросил Фейру. «Истца и мага сюда, немедленно, и шустрого гонца к полудню. Где хочешь достань, хоть из-под земли вырой, но эти данные должны попасть в Райдану не позднее завтрашнего вечера». Крой бегом кинулся исполнять приказ, тогда как Фаэс, даже не обернувшись, медленно опустился в кресло и надолго задумался, невидящим взором глядя на бесценные бумаги и сиротливо пустующий тайник, где еще несколько дней назад терпеливо ждал прихода законной хозяйки невероятно редкий амулет, выточенный из цельного, поразительной чистоты сапфира.